Глава 32. Глеб не решился еще раз поцеловать Лизу. Он понимал, это отпугнет ее. Двери лифта открылись, Глеб и Лиза очутились в его квартире. «Так, я ставлю чайник», — Лиза направилась на кухню. «А ты быстро переоденься во что-нибудь теплое. У тебя носки шерстяные есть?» «Есть, но я не настолько замерз», — рассмеялся Глеб. Ему нравилось, как по хозяйству гремит Лиза посудой. Она заварила чай, поставила на стол чашки, достала из шкафчика печенье, словно и не уходила отсюда. «Знаешь, мне тебя очень не хватает», — признался Глеб. «И Ирине Юрьевне тоже. Она постоянно ворчит, что без тебя ничего не успевает». «Мне тут тоже было хорошо», — кивнула в ответ Лиза. «Ты мне очень помог в трудные дни. Теперь я должна двигаться дальше». «Ты бы не ушла, если бы моя мама не устроила скандал?» «Ушла бы. Это не дело быть кухаркой». «Поварихой. Я бы скорее назвал тебя кулинаром, но уж точно не кухаркой. Моя мама умеет наклеивать ярлыки». «Кухарка — вполне нормальное слово». Лиза положила в чашку сахара, размешала и передала Глебу. «Помнишь, как я люблю?» «Да, две ложечки без верха», — улыбнулась она в ответ. «Уверена, Ирина Юрьевна неплохо справляется. Голодного истощения у тебя точно нет». Они проболтали до поздней ночи, словно старые друзья. Шутили, смеялись. Глебу безумно хотелось снова поцеловать Лизу. Не просто поцеловать. Зацеловать до изнеможения. Обнимать так, чтобы перехватывало дыхание. Но он знал, это положит конец их добрым отношениям. Между ними протянулась нить доверия. Тонкая, хрупкая. Порвать ее легко, восстановить невозможно. Стрелки часов незаметно перевалили за полночь. «Мне пора», — поднялась Лиза. «Засиделась я, да и тебе отдыхать надо». «Завтра воскресенье», — напомнил Глеб. «Это не отменяет здоровый сон. Надеюсь, ты не простыл». Глеб шмыгнул носом. «Пожалуй, было бы очень удачно заболеть. Свалиться с температурой, кашлять и чихать. Лиза сидела бы рядом с ним, делала ему чай с лимоном и медом, заставляла принимать лекарства. А он бы только грустно смотрел на нее и держал за руку». «Нет, я здоров, как бык», — не без сожаления признался Глеб. «Вот и прекрасно», — махнула ему на прощание рукой Лиза, заходя в лифт. Глеб дорого бы дал, чтобы такси не приехало. Но машину подали быстро. Двери лифта бесшумно закрылись. Глеб подошел к окну и посмотрел вниз. Такси стояло у подъезда, Лиза сбежала по ступенькам, и через минуту автомобиль скрылся за поворотом. Тихая ночь окутала город. Редкие огни горели в окнах темных домов. Начал накрапывать мелкий дождь. Его сменил мокрый снег. Конец марта, а вьюжит, как в январе. Ветер швырял тяжелые хлопья в окно. Они сползали по стеклу, оставляя за собой влажный след. Чего он ждет? Почему не поговорить с Лизой по душам? Рассказать ей о своих чувствах? О каких? Глеб понял, что даже себе пока боится в этом признаться. Глупо, по-мальчишески глупо он влюбился. Даже не влюбился. Полюбил. Впервые в жизни. Может, это и глупо, но как же хорошо на душе. Глеб смотрел на темный город, на то, как падает мокрый снег. Он замел Лизины следы во дворе. На столе остались две чашки. Глеб нехотя убрал их, словно надеялся, что Лиза вернется. Наверное, она уже добралась до дома. Вернее, до комнаты, в которой живет. Как в гостинице. Нет у нее дома. Это плохо. Так что мешает Глебу все исправить? Неожиданно для себя он принял решение. Он обязательно расскажет Лизе о своих чувствах. Завтра Лизу лучше не беспокоить, пусть отдыхает. Она сегодня наобщалась с его родителями, и ей надо прийти в себя. Папа, конечно, пытался всеми силами исправить положение. А вот мама была, как всегда, в своем репертуаре. Неужели непонятно, что он не будет плясать под ее дудку? Раньше не плясал, а теперь тем более не станет. Мама уверена, она знает, как сделать лучше для всех. И переубедить ее в этом невозможно. Неужели эти Максаковы всерьез думали подпихнуть ему их внучку? Да, Кристина красива и, возможно, даже умна, но какое ему до этого дело? Максаковы со своей внучкой, похоже, застряли в Средневековье и пытаются заключать династические браки. Это их право, но он в подобных глупостях участвовать не будет. Воскресенье тянулось бесконечно долго, время словно остановилось. Глеб послонялся по квартире, раз пять попил чай, немного посмотрел телевизор. Делать ничего не хотелось. Все его мысли были далеко отсюда. Он думал о Лизе. Чем она сейчас занимается? Может, сидит с подружками в кино или гуляет по парку? Хотя какие прогулки в такую промозглую погоду? Сегодня снова шел снег, мокрый и противный, и снова дул ветер. Но уже чувствовалась весна. Снег таял, едва коснувшись земли. В лужах талой воды отражалось серое небо. Несколько раз Глеб порывался позвонить Лизе и каждый раз останавливал себя. Не надо быть навязчивым. И в глубине души надеялся, что Лиза позвонит ему сама. Опустились вечерние сумерки. Лиза не позвонила. Впрочем, это было вполне ожидаемо. Уже в 9 утра понедельника Глеб припарковал автомобиль у фирмы «Орфей». Взял с заднего сиденья большой букет алых роз и уже собирался позвонить Лизе, когда дверь офиса распахнулась, и Лиза вышла во двор, щурясь от весеннего солнца. К ней лихо подкатил автомобиль, из него выскочил молодой человек. За спиной он прятал букетик тюльпанов. Глеб сразу узнал его. Денис тоже работает в «Орфее». Он видел его на чаепитии. Лиза улыбнулась Денису, тот обнял ее. Лиза строго посмотрела на парня. Денис, как фокусник, преподнес ей букет. Девушка рассмеялась, по-свойски чмокнула Дениса в щеку и уселась в машину. Автомобиль фыркнул из-за ворота. Глеба Лиза не заметила. Он же проводил взглядом машину, подошел к крыльцу и бросил на него букет роз. Он опоздал.